в сознании. В отличие от среднего медперсонала, сменявшегося в 8 утра, врачи менялись в 9, поэтому у медсестер и медбратьев, заступающих на дежурство, всегда была возможность задать необходимые вопросы врачу, наблюдавшему больных в течение последних суток. И Сергей, понимая, что на легкомысленную сестричку Надежды маловато, решил поговорить с врачом, сменявшимся с ночного дежурства. Тот сидел в ординаторской, писал дневники за ночь и жевал бутерброд, запивая его чаем из красной в белый горошек офисной кружки. По его словам, со стариком и бабушкой все более или менее в порядке, и завтра обоих переведут в отделение, а вот с выпившей уксусную кислоту женщиной все непросто. — А почему она вообще у нас? — спросил Сергей. — Что, у токсикологов опять ПИД переполнен? В его недоумении был свой резон. В отделении токсикологии для тяжело больных существовала собственная палата интенсивной терапии. И если она бывала переполнена, а больных токсикологического профиля продолжали доставлять в больницу, то сначала места освобождали путем перевода больных в отделение, а уж если переводить было совсем некого или в отделении не было мест, то поступившие по скорой в дежурные дни токсикологические больные могли попасть и в реанимационное отделение. — И ПИД переполнен, — кивнул дежурный врач. — И вообще, в стране бардак. Этот врач любил пофилософствовать. — А что с ней случилось? — поинтересовался Саблин. — А бытовуха, — равнодушно откликнулся врач, не прекращая одновременно жевать и делать записи. — С мужем поссорилась, выпила в уксус. Скорая, госпитализация, ну, далее везде, ну, сам понимаешь. — А из-за чего они с мужем поссорились, не знаете? Тебе-то какая разница? Все со всеми ссорятся, все со всеми мирятся. Но некоторые пьют уксус. Дежурный врач даже не пытался прикрыть откровенный цинизм. Сергея это не шокировало, работа в реанимации его самого сделала слегка циничным. Однако ему от чего-то очень хотелось узнать, что же произошло. Он хорошо представлял себе последствия отравления уксусной кислотой и знал, какие мучения испытывает больная, лежащая в его палате. На что же можно было обидеться, чтобы добровольно обречь себя на такой ад? Уксусной кислотой разной степени концентрации, от 6% до 70%, травились часто. Женщины с суицидальными намерениями, мужчины случайно, как правило, после обильных возлияний, совершая ошибки в распознавании средств для опохмелки. Токсических средств для сведения счетов с жизнью в начале 90-х было еще совсем немного. Таблетированные препараты подлежали строгому учету, и раздобыть их было отнюдь непросто. А знания о возможностях промышленной химии среди населения популярностью не пользовались. Уксусная эссенция в такой ситуации являлась самым распространенным, самым дешевым и доступным средством ухода из бытия. Однако не очень надежным. Если правильно рассчитать дозу с учетом концентрации, то ей шанс умереть в течение нескольких часов, а вот если не угадать, то смерти придется ждать в немыслимых мучениях неделю, а то и две. Более того, если врачи успевали вовремя оказать эффективную медицинскую помощь, и человек оставался жив, то тяжкие последствия отравления уксусной кислотой ему приходилось нести долгие годы, до самой смерти. Дело в том, что уксусная кислота, попадая в организм и всасываясь в кишечнике, вызывает, помимо всего прочего, разрушение эритроцитов или гемолиз, и впоследствии это приводит к необратимым нарушениям функции почек. Это самое грозное, самое страшное и самое мучительное осложнение в раннем периоде отравления уксусной кислотой, если человек не умирает в течение первых часов. Помимо этого, уксусная кислота вызывает химические ожоги слизистой пищевода и желудка, нарушая ее целостность, а это чревато гнойными воспалениями, требующими оперативного вмешательства и чаще всего приводящими к гибели больного. Но если человек все-таки выживал, то через несколько месяцев формировались грубые рубцовые изменения и сужение, в первую очередь, пищевода. Больной не мог принимать обычную пищу, ограничиваясь только жидкостями или пюре. И вот тут начинался следующий, наверное, самый изматывающий и невыносимый этап лечения. Механическое расширение суженных участков пищевода при помощи специальных бужей разного диаметра. Бужи буквально раздирали спайки и рубцовые сужения. Кроме сильнейшей боли, такая процедура влекла за собой и кровотечение, а иногда и полные разрывы стенки пищевода в местах ожогов. Пища изливалась в органы средостения, А это вызывало воспаление, опять-таки с гнойными осложнениями, что могло закончиться смертью больного. Сергей знал, что некоторые больные не выдерживали этого этапа мучений и снова сводили счеты с жизнью, но уже другим способом. Когда-то Саблин, впервые столкнувшись с последствиями отравления уксусной кислотой, долго недоумевал, как же так получилось, что осведомленность населения в этом вопросе равна нулю. Почему люди не знают, что бывает при попытках уйти из жизни таким способом? Почему эти знания доступны только медикам? «Поступило позавчера в ночь», — продолжал между тем доктор, по-прежнему не отрываясь от писанины. «Вчера на аппарате была, давление падало. Капали все сутки. Желудок промыли, клизму сделали». Про то, что клизму все-таки не сделали, Серега благоразумно промолчал. Подставлять своих он не приучен. «Сейчас вроде состояние стабилизировалось. Кровь утром взяли, но результата пока нет. Когда будет, посмотрим, какой процент гемолиза. Сам же знаешь, что будет дальше. Токсемия, гемолиз, почки нахрен полетят. Возьми там болтушку масляную, надо ей в зонт вести». Про болтушку Сергей и сам догадался. Ну, все-таки работа в реанимации учит намного эффективнее, чем академические занятия в институте. И все-таки, что же случилось с женщиной? Из-за чего она поссорилась с мужем и решила уйти из жизни? Или не решила, а только попугать хотела? Да не тот способ выбрала. Мысль его тут же перескочила на Ленку. Никогда и ни из-за чего они не поссорятся так крепко. С Ленкой вообще невозможно поссориться. Она мягкая, как плюшевая игрушка, добрая и беззащитная. Ее даже с кошечкой сравнить нельзя, когтей нет. Милая, слабая, пугливая девочка, приехавшая из Ярославля поступать в пединститут и растерявшаяся в огромной, хаотичной и такой непростой Москве. Они вместе уже 2 года, и Сереге кажется, что Лена именно та женщина, которая ему нужна. Ленку нужно оберегать, защищать и охранять. И это как раз то, что делает Серегу Саблина совершенно счастливым. Нет, невозможно даже представить себе, что какие-то его действия или произнесенные в пылу ссоры слова заставят ее совершить такой чудовищный поступок. Да он просто не позволит себе ничего подобного. Сергей вернулся в палату. Перебросился парой слов со стариком-инсультником, проверил состояние пожилой женщины, все еще спавшей после операционного наркоза, и подошел к больной, выпившей уксусную кислоту. Красикова. Сергей всегда запоминал имена, отчество и фамилии своих больных на каждом дежурстве. Во-первых, он не терпел безликости в таком тонком и важном деле, как оказание медицинской помощи, а во-вторых, всегда отслеживал по журналу, какие случаи закончились летальным исходом. Ему с самого детства было интересно, от чего можно умереть, что происходит с человеком, прежде чем наступит конец. Сняв с молодой женщины простыню, он увидел кровоподтеки. 2 на шее слева, небольших, очевидно, от пальцев, несколько на груди, еще один на бедре и множество на плечах и предплечьях. Ха! Ничего себе, с мужем поссорилась. Такие ссоры называются совсем иначе. Муж явно был в ярости, хватал ее за руки, она вырывалась, а он пытался ее душить. Чем же она так провинилась перед супругом? Изменила, что ли? Или слишком большую сумму на тряпки истратила? Или, Сергей достоверно знал, что и такое бывает, разогнала пьяную компанию и демонстративно вылила водку в унитаз? В любом случае, конфликт был жестким, и жить после этого Красиковой не хотелось. Но тут же закралась циничная мысль. Может, попугать хотела? А заодно и отомстить? Все бабы истерички. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. Красикова, продолжая глядеть на него распахнутыми серыми глазами, полными слез, попыталась пошевелить губами, но смогла издать только невнятный шепот. «Я буду спрашивать, а вы закрываете глаза или киваете, если захотите ответить «да».» Через минуту веки Красиковой опустились в ответ на предложение попить. Однако самостоятельно пить из поильника она не могла. Саблин приподнял одной рукой ее голову над кроватью, чтобы женщина не поперхнулась, а другой рукой поднес носик поильника к ее губам. осторожно, тонкой струйкой смачивая засохшие корки и стараясь, чтобы смешанная со специальным стерильным маслом вода попала в запекшийся рот. Было видно, что каждый глоток доставлял ей боль. Затем, выполняя указания дежурного врача, Сергей влил чистое масло через желудочный зонд. Слизистая рта имела темную окраску. Язык был сильно увеличен. «Приличный ожог», — подумал он. «Наверное, не столовый уксус выпила, а ледяную кислоту или эссенцию, раз полость рта так сильно обожжена». Посмотрев, сколько мочи выделилось через мочевой катетер, и заглянув в лифт назначений Красиковой, он понял, что почки начали отказывать. Накануне нужно было сдать мочу на анализ, но мочи не было вообще. На всякий случай Сергей сказал об этом пришедшему с обходом врачу, хотя прекрасно понимал, что тот и сам все видит. Старик после инсульта и уже проснувшийся после наркозного сна бабуля с экстренной холецистектомией особого внимания пока не требовали. И Серега весь сосредоточился на неподвижно лежащей Красиковой, которая по-прежнему не издавала ни звука и не закрывала наполненных слезами глаз. Ему было жалко ее. Невыносимо жалко, он даже не мог бы толком объяснить, чем вызвано такое отношение именно к этой молодой женщине. Он старался проводить рядом с ней как можно больше времени, выполняя назначение и просто спрашивая, не нужно ли ей что-нибудь. То и дело, в отделении раздавался звонок из тамбура, оповещавший, что за запретной дверью реанимационно-анестезиологического отделения стоит посетитель, который хочет узнать у лечащего врача о состоянии кого-то из больных или принесшей продукты и лекарства. С питанием в больнице скорой помощи дело обстояло крайне плохо. Ну, впрочем, как и с лекарствами, и с оборудованием, да и вообще со всем чем угодно. Специальное зондовое питание готовили из того, что имелось в пищеблоке, и зачастую продукты оказывались недоброкачественными. Поэтому врачи просили родных и близких готовить и приносить бульоны, соки, воду и все остальное, что необходимо, включая медикаменты и перевязочные средства. В 1992 году в стране ощущалась тотальная нехватка всего, вплоть до бинтов и ваты. После одного из таких звонков в палату Сергея зашел другой медбрат. — Серега, ты можешь выйти? Там по твоей больной мужик рвется. — По какой? — уточнил Саблин, поскольку женщин в его палате находилось две. — Ну, ты по Красиковой. — Врача требует, жену посмотреть хочет. — Врача нет в ординаторской, так хоть ты выйди, поговори с ним. А то он совершенно бешеный, того и гляди, всю больницу разнесет. — Ну да, — с горечью подумал Сергей. — По кровоподтекам на теле его жены можно примерно представить себе, какой он бешеный. За дверью в коридоре к нему бросился здоровенный небритый мужчина с искаженным тревогой и злостью лицом. — Вы врач! Почему меня не пускают к моей жене? Немедленно пропустите меня к ней! Я должен увидеть ее! Набрав в грудь побольше воздуха, чтобы не дать волю раздражению, Саблин, стараясь говорить спокойно, объяснил, наверное, в тысячный раз за время своей работы в отделении, что реанимация — стерильная зона и посещение больных родственниками категорически запрещены, и что всю информацию о состоянии больных имеет право давать только врач, а никак не медбрат, каковым он и является. — Я вам не верю! — орал во весь голос муж Красиковой. — Вы что-то от меня скрываете! Мне сказали, что она в тяжелом состоянии. Она что, умерла? Он попытался схватить Сергея за лацканы халата, но Саблин, занимавшийся в юности боксом, достаточно ловко увернулся и перехватил кисть разъяренного мужчины. — Успокойтесь, пожалуйста! —